Глава 5, в которой я общаюсь со слугами, а потом имею откровенный разговор с Мизраэлом, на многое проливающий свет. «В смысле? Кто тут еще может быть? Да и заклинание ты совсем недавно обновляла. Не мог бы сюда никто пройти незамеченным?» – недоуменно спросил гном с мозаикой. Я не стал дожидаться, пока они сообразят, что в замке среди высоких господ сейчас обитают не только драконы. Тихонько я было направился к двери, как вдруг гном, лежавший до этого в гамаке, вдруг очень ловко из него выпрыгнул и в считанные мгновения оказался возле двери. «Ага, открыто!» – торжествующе заявил он, пиная по двери ногой и захлопывая ее. Я, разумеется, не успел бы за такой короткий промежуток времени туда протиснуться, так что просто отступил в угол комнаты, спешно перебирая варианты. Маскироваться еще глубже не было никакого смысла. Коль скоро эта эльфийка учуяла меня сквозь такое количество защит, накладывать дополнительную бесполезно. Она только почует творимую магию и быстрее сообразит, где меня искать. «Но кому вообще могло понадобиться сюда забираться?» – недоуменно спросил тем временем второй гном. «Ватик, если ему могло что-то понадобиться, просто взял бы и пришел сюда. И даже разрешения ничего спрашивать не стал бы. А больше ни из драконов тут никого нет. Музыканты вроде уехали все, их услуги тут еще год не будут нужны. А мне кажется, я знаю, кто к нам пришел», — вдруг хитро сказал гном, до того волком смотревший на дверь. Он расслабился настолько, что отошел обратно к своему гамаку и уселся в него. «Принц Дитрих, это ведь вы в гости к нам пожаловали, верно?» — продолжил он. Эльфийка и гном с мозаикой, до того пребывавшие всего лишь в легком замешательстве, сейчас, в отличие от гворков, всполошились не на шутку. Я же просто поразился тому, как быстро соображает этот гном. Но, с другой стороны, не я первый так недооценил их интеллект, что для меня было особенно непростительно, учитывая тот факт, что этот самый интеллект бывает двух видов – научный и житейский. Об этом нам рассказывали в университете на предмете, который назывался странным словом «психология» и только-только начинал входить в состав университетской программы. Так вот, если научный интеллект представлял собой все сферы науки, в которых человеку или не человеку удалось накопить знания, то житейский интеллект в самой простой трактовке подразумевает умение быстро соображать и находить лучшее решение из сложившейся ситуации. И если с первым типом интеллекта услуг, само собой, имеются определенные проблемы, то вот интеллекта второго типа им не занимать. «Да что принцу здесь делать-то?» – недоуменно спросил второй гном. «А вот это мы у него и спросим». Гворк даже улегся обратно на гамак. «Ну, ваше высочество, долго вы еще от нас будете прятаться? Выходите уже, поговорим хоть нормально». И мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Все равно я себя, считай, уже выдал. И по-тихому скрыться отсюда не получится. Кроме двери, сейчас наглухо закрытой, здесь было только два небольших окошка, но были они так высоко, что добраться до них без помощи магии не было никакой возможности. Вздохнув, я сбросил себе иллюзию и предстал перед эльфийкой и двумя гномами. «Ну надо же, и вправду принц!» — всплеснула руками эльфийка, выронив при этом и крышку, и поварёшку, которую она до этого держала перед собой на манер меча и щита. «Что же вы так прокрались? Как вам не стыдно?» — укоризненно спросила она, наклоняясь и подбирая посуду. Я заметил арку с чарами, которые оповещают о присутствии драконов, и понял, что посторонних вы не жалуете. Смущенно сказал я, понимая, что никакую другую историю выдумать сейчас не успею. «И почему же тогда не повернули назад?» – спросил гном с мозаикой. «Ну, мне очень хотелось пройти дальше и увидеть других слуг», – потупив взгляд, ответил я. В этот момент гном, лежавший в гамаке, неистово захохотал. «Ой, не могу!» – схлипывая, говорил он, хлопая себя ладонями по животу и дрыгая пятками. «Ну, вылитый гордом, ей-богу! Тот тоже никогда не мог удержаться от того, чтобы сунуть свой нос туда, куда ему хочется, даже если точно знал, что получит по нему за излишнюю любознательность». Я неловко улыбнулся. Но нечего мне им было сказать. Они были совершенно правы. Кроме того, я сейчас находился в очень уязвимом положении. Если на любые выкрутасы касательно своего семейства Мизраэл реагировал достаточно спокойно, то вот предсказать его реакцию на тот факт, что я залез на территорию слуг не драконов, у меня не получалось. Дело вполне могло закончиться скандалом, который мне сейчас был совершенно не на руку, особенно с учетом того факта, что я впервые за долгое время собирался покинуть остров. «Так все-таки зачем вы хотели нас видеть?» — уточнила эльфийка, до того внимательно разглядывавшая меня. «Мне стало интересно, почему за неполный месяц своего пребывания тут я почти не видел слуг», — честно ответил я, решив уже быть откровенным до конца. «У себя дома я с ними сталкивался каждый день, что было совершенно нормальным. Но не может жизнь в большом замке поддерживаться иначе, чем постоянным трудом и уходом. А тут замок по самым скромным меркам в два раза больше нашего в Вилгарде, а случаи, когда я умудрялся видеть здесь слуг, по пальцам можно пересчитать. Вас вот, уважаемая, в первый день видел. И портного только. И все. Но не бывает так». «Надо же!» — протянул Гворк. «Грамотный какой. Многие так вообще нас не замечают и думают, что тут все само собой происходит». «Да ну, глупости», — возразил я. «С такими едоками, которых каждый день надо обслуживать значительным количеством пищи, только глупец будет думать, что все само собой происходит». «Да уж, покушать наши господа любят, и много», — согласно кивнула эльфийка, возвращаясь к помешиванию содержимого котелка. «Но тут их упрекать не за что. Природа у них такая. А могу ли я вас попросить не говорить Мизраэлу о том, что был здесь?» — рискнув, попросил я. «Не думаю, что тебе удастся скрыть этот факт. Ты наверняка уже знаешь о том, что господин Мизраэл всегда в курсе того, что происходит в этом замке», — хмыкнул Гворк. «С другой стороны, если ты переживаешь, что мы пойдем ему жаловаться, то не волнуйся. Не пойдем. По правде говоря, нам и самим было интересно познакомиться с тем, кто так долго умудрился тут продержаться». «Да, кстати, я тут слышал часть вашего разговора. Правда, что тут еще были другие принцы и принцессы?» — затаив дыхание, спросил я. «К сожалению, Дитрих, говорить об этом нам запрещено», — тут же сказала Гаяна и, словно в подтверждение твердости своей позиции, громко захлопнула котелок крышкой. «И Мизраэла об этом лучше не спрашивай. Он тут же теряет над собой контроль от гнева, стоит ему только об этом вспомнить». «Если тебе так интересно», — доверительно шепнула она, — «выбери момент, когда господин Киртулик или госпожа Корнелла будут в хорошем настроении, и поспрашивай их. Глядишь, и расскажет чего. Во всем остальном все вопросы лучше задавай Мизраэлу. Он отвечает за твое присутствие здесь, только ему дано строить планы касательно того, что тебе стоит знать, а чего нет». «Ладно, спасибо», — кивнул я, понимая, что и так узнал слишком много, и больше мне ничего не расскажут. «А теперь, с вашего позволения, я пойду. Меня уже наверняка ищут». «Конечно, принц, ступайте», — сказал гном с мозаикой. «И не стесняйтесь в будущем заходить, будем рады вас видеть». Еще раз кивнув им, я открыл дверь и поспешил обратно, не забыв накинуть на себя иллюзию. Я был сердит. Я был очень сердит на себя за то, что повел себя сейчас так безответственно. Уж сколько раз мне Мизраэл говорил, что готов ответить на любые вопросы. Просто подойди и спроси. Так нет же, надо обязательно влезть куда-нибудь в попытке вызнать что-то еще. Хватит. Сейчас пора узнать ответы на все вопросы. Ноги сами принесли меня к нужной двери. Я поднял руку, чтобы постучать, и застыл. Все-таки мне было немножко страшно. Вот сейчас я должен был узнать все то, что ускользало от меня ранее. Но так надо. Пребывать дальше в неведении опасно. Кто знает, во что это выльется в следующий раз. И кто может попробовать сыграть на моей неосведомленности в своих интересах. «Заходи, Дитрих». Голос Мизраэла раздался ровно за секунду до того, как я все-таки решился постучать. Я открыл дверь и вошел в уже такой знакомый мне кабинет. «Все-таки созрел для разговора?» Обернувшись, участливо спросил хозяин лазурного замка. «И для этого обязательно надо было залезть к слугам, не драконам?» Я вспыхнул. В самом деле, наивно с моей стороны было ожидать, что этот факт останется незамеченным с его стороны, особенно с учетом того, что он почти наверняка лично следит, чтобы слуг на территории никто не беспокоил. «Ну, я просто... я знаю», кивнул дракон. «Уж извини, но коль скоро ты совершил такой отчаянный шаг, мне тоже пришлось нарушить свое слово касательно того, что я не буду за тобой следить. Так что я слышал весь ваш разговор». Я вспыхнул еще больше. Оказывается, я не только себя таким образом подставил, но и слуг. С с учетом того, сколько они наговорили. «Мне нет дела до того, что они говорят о нас на своей территории», — отмахнулся Мизраэль, угадав мои мысли. «Скажу больше. Я очень бережно и трепетно к ним отношусь по той причине, что весьма трудно сыскать тех, кто был бы готов работать далеко от своего дома в замке у страшных и ужасных драконов. В немалой степени тому способствуют те нелицеприятные слухи, которые делают нас, как ты изволил в свое время выразиться, слишком нецивилизованными». Я стоял уже красный, как рак. Мне нечего было даже ответить дракону, который в первый раз за все мое пребывание здесь скрупулезно меня отчитал. Что ж, рано или поздно это должно было произойти. Наверное, такие, как я, кто сочетает себе янтарь и сирень, просто не могут по-другому нащупать границы дозволенного. «Ладно, извини меня». Дракон уселся в свое кресло и сцепил руки. «Заставил ты меня сейчас понервничать, конечно. И в будущем я попрошу тебя не проворачивать таких фокусов. Испытывал ли ты за все время своего пребывания здесь какие-то неудобства? Это не риторический вопрос», — добавил он спустя 10 секунд моего молчания. «Нет, виновато», — выдохнул я. «В таком случае, пожалуйста, и не вмешивайся туда, куда не нужно. Как поддерживать в этом замке комфорт и уют, разберутся как-нибудь без тебя». Я кивнул. «Получил по шее, я сейчас вполне справедливо. Если у себя дома я был вправе пообщаться со своими слугами и узнать, есть какие-либо проблемы и вопросы, которые заслуживают моего внимания, то здесь это было в высшей степени неприлично. Так что даже Мизраэль, питавший ко мне значительный пиетет и в целом благоволивший мне, оказался выведен из себя». «Ну да ладно, хватит об этом. Мы совсем отвлеклись от темы. Спрашивай». «Время тайн давно прошло. Мне на это явно намекает сирень, которая гонит тебя узнавать информацию отовсюду, откуда только возможно». «Да, частично в том, что произошло, твоей вины нет. Того пожелала доминанта твоего характера. Но это, однако, не означает отсутствие необходимости учиться держать его под контролем». «Если вы слышали наш разговор, то должны были слышать и последний вопрос, который я задал слугам», — тихо сказал я. «Да», — грустно вздохнув, ответил Мизраэль. «Они верно сказали, мне очень неприятно это вспоминать. Хотя бы потому, что неприятно вспоминать, сколько сил ради всего этого было отдано. И все зря. Однако я тебе на него отвечу. Но чуть позже». «Ты не с того вопроса», — начал Дитрих. «Важно не то, кто здесь был до тебя, а то, зачем они здесь были, равно, как и ты». «Да, вы правы», — кивнул я. «Я не раз задавался этим вопросом. Меня, конечно, очень радует, что я полюбил Меридию, и что она тоже выбрала меня своей парой, но изначальная причина должна быть в чем-то другом. Верно?» «Именно, принц», — кивнул Мизраэль. «Истинная изначальная причина совершенно в другом. Как я тебе уже говорил, мы, драконы, сильнее людей не только физическими или магическими возможностями, но и эмоциональными. Причем в последнем плане это проявляется настолько глубоко, что даже породило такое явление, как цвет, определяющий черты характера. Не стоит думать, что жизнь несправедлива. Разумеется, каждому приходится бороться за свое счастье, прикладывать для этого усилия, иногда огромные, но в конечном счете. Все равно понимаешь, счастье ценно именно тем, как много ты выстрадал для того, чтобы его обрести. Свались оно тебе на голову, ты бы выкинул его прочь от себя, не раздумывая ни на мгновение. И лишь твои затраченные усилия определяют ценность достигнутого результата. И на нас, драконах, это сказалось пагубнее, чем на всех остальных. Вплоть до того, что нам за эмоции, не предназначенные для нас цветами нашего характера, всегда приходится платить болью. Как ты уже знаешь, мои доминанты — лазурь и изумруд. Такие цвета отвергают янтарь и сирень. Не пугайся, — успокаивающе добавил он, увидев, как я вздрогнул. Это совершенно не означает, что ты мне не нравишься или что я испытываю к тебе подсознательную неприязнь. Это означает лишь то, что стоит мне испытать эмоции, присущие этим цветам, как приходится расплачиваться болью. Если я начну без оглядки отдаваться какому-то делу, позабыв обо всем на свете, меня настигнет боль. Если я начну хитрить, лукавить, скрывать что-то от других, меня настигнет боль. И за небольшими исключениями это карма каждого дракона. Утвердив свой характер во время возвращения в небо, ты обречен жить с ним до конца своих дней. Особенно страдают те несчастные, кто своим союзом доминант отвергают золото. За любовь, за доверие, за нежность к своим детям приходится расплачиваться болью. Это ужасно жестоко и несправедливо. Киртулик всю жизнь от этого страдал и мучился. Ариадна с Хольдвигом тоже, по сути, на это обречены. Дракон замолчал. Его глаза глядели куда-то вдаль и видели что-то, что мог видеть только он. Из-за блеска в глазах мне показалось, что Мизраил сейчас заплачет. Но моргнул и отвернулся. «Однако, к счастью, от этого есть избавление», — продолжал лазурный хозяин. «Существует пророчество, которое гласит, что союз дракона с представителем любой другой расы может разрушить столь тяжкий для драконов порядок. Там много условий, но одно из них гласит, что союз обязательно должен быть между высшими представителями благородной крови. Так что, да, предупреждаю твой вопрос. Драконы простолюдины, нередко берут себе в супруги людей, но это все не то. Скажу честно, я даже не знаю, до какой степени это возымеет эффект. Если бы исполнение пророчества сняло проклятие со всех драконов, то это было бы чудесно. Однако, даже ради возможности отгородить от этой ужасной участи наше нерожденное потомство, все равно стоит рискнуть». «Как полностью звучит пророчество?» — спросил я. «Долго цитировать», — махнул рукой Мизраил. «Будешь в следующий раз в библиотеке, попроси Корникира, чтобы он дал тебе посмотреть. Скажешь, что я разрешил. И именно поэтому ты так важен для нас, принц», — сказал старый дракон, глядя мне прямо в глаза. «Даже если нам и суждено остаться под действием этого проклятия, так тому и быть, мы уже привыкли и смирились. Но если ваши смиренные дети однажды смогут взлететь в небо и при этом без оглядки на боль смогут любить, созидать, творить, действовать, мечтать, познавать, да и просто жить и наслаждаться жизнью, я свою жизнь готов за это положить». В потрясении я молчал. Правда оказалась шокирующей. Мне следовало догадаться, что драконы не станут мириться с текущим положением вещей, что они будут просто обязаны искать выход. И какое же счастье, что звезды сошлись на нас с Меридией, что мы оказались нужны друг другу, что мы будем вместе не только потому, что так требует долг, но и потому, что мы сами этого хотим. «Так что расклад такой, Дитрих», — с грустной улыбкой сказал Мизраил. «Те, кто были здесь до тебя, не смогли дотерпеть даже до того, чтобы познакомиться с цветами, не говоря уже обо всем остальном. Но ты все еще здесь. И это вселяет надежду, что однажды это будущее случится. О чем еще ты хотел меня спросить?» «Расскажите, как умер Гердом?» — тихо попросил я. «Мне кажется, я уже имею право об этом знать». «Конечно», — грустно кивнул он. 5 лет назад здесь была принцесса одного из королевств материка Аргат, конкретно из Калцехира. Звали ее Галинор. Признаться, на нее делали очень большие ставки и возлагали великие надежды. К сожалению, нам с ней не повезло настолько же, как не повезло с тобой. Она несла в себе очень бешеное сочетание цвета янтарь и серебро. Бесконечные мечты с бесконечным желанием немедля их осуществить. Казалось бы, прекрасное сочетание. Однако даже отсутствие так нелюбимым нашим родовым цветом сирени не спасло ситуацию. Она не принимала лазурь. И воздействие на хрупкую девичью душу лазури было просто убойным. Меньше чем через неделю атмосфера нашего замка довела ее до такого состояния, как довела в свое время и тебя. И Гердом, он пожертвовал собой. Он принял на себя тот опустошительный лазурный удар, который предназначался для Галинор. Никто из нас принять на себя этот удар не смог бы. Во всех нас лазурь была как минимум третьим цветом. Никто не мог направить его на себя, она бы просто проигнорировала все наши усилия. А вот Гердом смог сработать магнитом для этой сокрушительной лазури. И хотя он прекрасно знал, что его ждет, знал, что за такое самопожертвование вместе с лазурью золота, жест жертвенности которого и означал данный поступок, просто разорвет его душу на части. Но, тем не менее, он это сделал. И своим поступком он дал нам возможность продолжать поиски того, кто смог бы справиться с ролью, отведенной пророчеством. Если бы принцесса Галинор умерла, сам понимаешь, о подобном не могло бы идти речи. Нашей расе просто объявили бы бойкот. Еще вопросы? То есть вы, даже зная, что я почти полная копия Гердома, все равно готовы меня терпеть? Недоверчиво спросил я. Даже с учетом того, что вы не любите янтарь и сирень? Принц, ты опять все не так понял. Терпеливо начал объяснять дракон по второму кругу. Эта связь моих доминант не любит янтарь и сирень. Сам я, разумеется, стараюсь относиться к тебе объективно, судить тебя по твоим поступкам, а не по качествам, заложенным от рождения природой. Да и говорить о тебе, как о полной копии Гердома, было бы неправильно. Ты человек, а значит, способен менять свой спектр цветов. А это дар, ради которого любой дракон вынесет какие угодно трудности и муки. Конечно, твои доминанты останутся при тебе навсегда. Ну, разве что ты испытаешь в своей жизни колоссальное потрясение, но даже это не гарантирует подобного результата. Да, некоторые из нас изначально отнеслись к тебе слишком предвзято, но на то есть здесь и хозяин, чтобы дать всем время отвлечься от предрассудков и позволить им узнать тебя лучше, равно как дать время и тебе получше узнать всех остальных. И поверь. Когда я смотрел, как ты тренируешься с Хольдвигом, как запросто нашел с ним общий язык, для меня нет чувства отраднее. Это говорит о том, что все, что случилось до этого, случилось не зря. Еще вопросы. Вы ведь позволите мне завтра все-таки слетать в Тринягас? Виновато поглядывая на Мизраила, спросил я. Конечно, если бы я тебя наказал, это было бы справедливо, хмыкнул Мизраил. «Однако на первый раз я поверю в твою сознательность и не стану идти на столь радикальные меры. Но все же не поленюсь повторить. Помни, это территория очень сложных и очень хрупких отношений между нами и представителями других рас. Ты, я полагаю, хорошо знаешь историю и понимаешь, почему драконы занимают то положение, какое занимают. А значит, отдаешь себе отчет в том, что выстраивать новые отношения приходится годами, а перечеркнуть все может одна единственная ошибка. Так что, пожалуйста, позволь в этом вопросе мне в дальнейшем разбираться самому». Я, наверное, раз в десятый за этот час покорно кивнул. Дракон же, убедившись, что новых вопросов я задавать не стану, ответным кивком отпустил меня. «Да, напоследок», — прозвучал его голос, когда я уже почти было вышел. «Для меня также не секрет и то, что Меридия до сих пор переживает из-за своей выходки на балу. И несмотря на то, что мы единогласно не один раз сказали ей, что ты не сердишься, судя по всему, она нам не верит. Пожалуйста, поговори с ней. Желательно не откладывая это дело в долгий ящик. Я знаю, ты справедливо терзаешься сомнениями, как к ней лучше подойти, но сделать это надо. Чем дольше ты протянешь, тем будет хуже. Пожалуйста, я тебя очень прошу». «Конечно, Мизраил, я обязательно с ней поговорю». Закрыв дверь, я двинулся своей дорогой.